Десятая интерлюдия. После обеда я напросился колоть дрова. Еле проводила меня в большую темную комнату, поставила на полку лампу, показала, где топор, сказала, что если сам не найду дорогу назад, она придет за мной через полчаса. У нее был очень смешной выговор. Вместо «же» она говорила «зе», вместо «че» — «ц», вместо «я» — «ё». Я понимал ее не сразу. Поставив лампу, она помедлила в дверном проходе, спросила: «В городе у вас в школу записывают или кто хочет приходит?» «Записывают», — удивившись, ответил я. «Кто попросит, того и запишут?» «Тех, кто близко живет, кто в этом районе прописан». «Кто близко живет», — повторила она и ушла. Я поставил на колоду первый чурбак, примерился и рубанул. Чурбак разлетелся пополам. Я поставил второй, вспомнил, что дрова колоть меня учил отец, и последний раз я колол их в нашем последнем походе. «Силы много тратишь», — раздался из темноты знакомый голос. «Так много не наколешь». «Катька, что ты тут делаешь?» — изумился я. «Вдруг полено отлетит, прямо в тебя попадет». «Не попадет, я за бревнами прячусь», — сказала она. «Я тут всегда прячусь, когда подумать надо. Матери на глаза попадешь, сразу дело найдет. Для нее хуже нет, чем сложа руки сидеть. А ты колун просто опусти с разгоном, и все. Он тяжелый, с разгона сам расколет». «А о чем тебе надо подумать?» «О тебе», — сказала она. «О стихах твоих. Это просто так стихи или взаправдошние?» Я замялся. Таких разговоров я вести не умел. Это было совсем не так, как спрашивала Ирма. На стандартный вопрос «ты меня любишь» можно было с легкостью дать стандартный ответ «конечно». Что можно было ответить на вопрос «настоящий ли ты?» Я чувствовал, как напряженно Катька ждет ответа, но медлил, не зная, что сказать, понимая, что каждая прошедшая минута разносит, разделяет нас, и все-таки не решаясь. Она сделала два невидимых, но слышных шага. Я испугался, что сейчас она уйдет, выдавил. «Я не знаю, пока не знаю». Она не ответила. Я расколол еще один чурбак, потом еще один. Катькин силуэт отделился от темноты и сдвинулся в сторону дверного проема. Там она остановилась, сказала: «Я тоже пока не знаю». И ушла. Я вернулся в свою комнату и долго валялся в темноте, пытаясь понять, что такое со мной происходит. Два месяца назад, тяжело и плохо расставаясь с Ирмой, я думал, что вряд ли смогу еще раз пережить такое. А теперь голова моя снова шла кругом. И почему? Что в ней такого есть, в этой дикой девчонке, похожей на Маугли? Симпатичная, но не красавица. Поболтать с ней забавно, но встречались мне и поинтереснее собеседники. Хорошо двигается. Так все мои знакомые девушки хорошо двигаются. Я чертыхнулся и двинул кулаком по топчину. Рассуждения эти не имели ничего общего с Катькой. Она не раскладывалась на сумму признаков. Она была просто Катька. Больше всего на свете мне хотелось сейчас выбраться наверх и побегать вместе с ней по свежему снегу. Она бы согласилась, она не связана никакими дурацкими приличиями. Она их просто не знает и потому не боится. Ося всегда говорила, что одно из главных человеческих умений — умение победить страх. Но Катька ничего не побеждает, она просто не боится. Не боится сказать то, что думает, что чувствует. Не боится выглядеть смешно, не боится пораниться. Если она ничего не боится, значит и Ленинграда не испугается. Сдаст экстерном на аттестат, пойдет учиться. Жить она может у Оси, ей она понравится. Я представил себе, как мы гуляем втроем по Осиному любимому Павловску, как я держу Катьку за руку, как Ося остается сидеть в храме дружбы, а мы с Катькой идем дальше, за лодочную станцию. Еще полчаса я представлял себе наше гуляние по парку, пока мне не стало жарко, и я не вспомнил, что Ося неизлечимо больна, а у Катьки нет паспорта. Ощущение было неприятным, словно холодный дождь, попавший за шиворот. Но и что-то успокаивающее было в этом тоже. Нельзя, невозможно, и я тут ни при чем. Вечером заявился Корнеев. Валился в комнату без стука, бесцеремонно сдвинул меня, сел рядом. Лампы я не зажигал, мы сидели в темноте. «Корнеев, когда мы обратно пойдем?» — спросил я. «У меня самолет через 2 недели». «Может, и не пойдем еще», — усмехнулся он. «Может, не отпустят тебя?» «Как это? Ненадежный ты, чемпион, проболтаешься». «Ты шутишь?» — спросил я, стараясь унять дрожь в голосе. «Может, шуткую, а может, не шуткую». Я нащупал на чурбаке фонарик, включил, попытался заглянуть ему в лицо, он отвернулся к двери. «Ты потому меня и привел, Корнеев?» — спросил я. «Чтобы здесь оставить? Чтобы я не проболтался?» «Дурак ты, чемпион! Умный, а дурак!» «Я знаю, почему ты меня притащил», — сказал я. «Из-за Катьки». Он развернулся так резко, что я почувствовал даже в темноте. Спросил. «Она так сказала?» «Ничего она мне не говорила. Я сам не слепой. Хочешь увести ее отсюда и думаешь, что я помогу тебе их убедить?» Корнеев обмяк, посидел немного, отбивая по лежаку неровный непонятный ритм. Потом спросил. «Зачем ей голову дуришь?» «Я не дурю», — хотел сказать я, и не смог. Он был прав. Корнеев. Он только не знал, что голова идет кругом и у меня самого. Может быть, даже сильнее, чем у нее. «Она тебе нравится, Корнеев?» — спросил я и приготовился получить по шее за слишком смелый вопрос. Но он не ударил. Он просто не ответил, и мы долго сидели молча в темноте. Потом он спросил. «Твоя какая забота?» «Ей не будет с тобой хорошо, Корнеев. Ей другое нужно». «Твоя какая забота?» — повторил он и опять замолчал надолго. Потом заговорил медленно, трудно, словно слова были тяжелыми булыжниками, которыми он едва ворочал. «Ты тут поиграешь да свалишь, а ей дальше жить. Тесно ей здесь, думаешь, не вижу. Но в город не надо ей, не сможет она. Ей в деревню надо или в райцентр, чтобы не сразу. Зачем ее манишь? Ты от скуки, а она всерьез. Оставь ее, не сбивай». «А если я тоже всерьез? У тебя своих полно, городских, другую найдешь. А у тебя только она, да, Корнеев?» Зачем я это сказал, я и сам не понял. Зато в кратчайшую долю секунды между моими словами и мощным корнеевским кулаком, опустившимся на мою голову, я успел понять, что делать этого было не нужно. От удара я свалился на пол. Корнеев нашарил меня в темноте, поднял за шиворот и усадил на топчан. Я схватил его за свитер, выпалил. «Ты прав, Корнеев, я дурак!» Он разжал мой кулак и растворился в темноте. «Я дурак и прошу прощения!» — сказал я. «Но решать все равно ей! Не можешь ты ее заставить!» Ответом мне была полная тишина. Я вытянул руки и похлопал ими перед собой, как делают дети, когда играют в жмурки. Корнеева в комнате не было. Я потрогал лоб. Он был мокрый и липкий. Вздохнув, я потащился на кухню. На кухне сидел Лев Яковлевич. Медленно подтягивал чай из огромной кружки. Я спросил у него, где аптечка и что это за порошок, которым Елена Федоровна остановила мне кровь. «Сушеный подорожник», — сказал он, разглядывая мой лоб так внимательно, что мне сделалось неловко. «Две ложки на полкружки, аптечка на прилавке». Я взял ящичек, открыл. Кроме порошка подорожника, в нем лежал большой клубок чего-то мягкого и пушистого. «Сухой мох», — пояснил Лев Яковлевич. «Используем вместо ваты». Я сполоснул лоб под рукомойником, прижал кусочком мха, ожидая, пока подорожник настоится. «Говорите, вам 20 лет?» — неожиданно спросил старик. «Скоро будет 21. И вы первый раз в наших краях?» «Да». «Интересно», — пробормотал он. «Исключительно интересно». «Что интересно?» — не понял я. «Знаете», — вдруг сказал он, — «я столько лет мечтал поговорить с человеком оттуда, из большого мира, из Ленинграда особенно, поговорить, порасспросить. И вот вы тут, рядом, студент из Ленинграда, образованный человек, думающий, судя по всему. А мне не хочется». Я покраснел, переступил неловко с ноги на ногу. Он заметил, сказал торопливо. «Не поймите меня превратно. Дело совсем не в вас, совсем не в вас. Дело во мне. Просто дороги разошлись. Слишком сильно разошлись, необратимо. Какая мне разница, над чем работают сегодня физтехи? И есть ли еще физтех?» Физико-технический институт имени Абрама Федоровича Йоффе. Один из крупнейших научно-исследовательских институтов России, основанный в 1918 году. Расположен в Санкт-Петербурге. «Физтех есть», — быстро сказал я. «И папа Йоффе все еще там?» «Он умер, кажется». «Логично. Дурацкий вопрос. Он был старше меня лет на 20. Они новый токамак недавно сделали», — поднатужившись, вспомнил я. «Что такое токамак?» — спросил он. «Кажется, это для термоядерного синтеза», — сказал я. «Я, к сожалению...» «Конечно, конечно», — перебил он. «Да и не все ли равно? Если бы вы могли, вы бы и вернулись?» — спросил я. «А я могу», — сказал он. «Мне 74 года. Судя по всему, времена сейчас не такие кровожадные. Не будут они мучить старика. Дадут минимальную пенсию, комнату в коммуналке и оставят в покое. Вопрос не в том, могу ли я. Вопрос в том, хочу ли». Он взял кружку с отваром, понюхал, сказал «достаточно». Вынул из кармана нож, отрезал еще кусочек мха, смочил в растворе и протянул мне. потом достал из-за печки связку тонких кожаных ремешков, натянул один мне на лоб, завязал сзади и снова сел. «Я гений», — сказал он, глядя на красные отсветы, пляшущие на полу возле печки. «И этого я Сталину не прощу. Не смотрите на меня круглыми глазами. Я не сошел с ума и не страдаю старческим слабоумием. Я просто не признаю скромность положительным качеством. Если я по причине своей нескромности дойду до предела собственной компетенции, найдется масса желающих меня остановить, не так ли? Но если я по причине своей скромности не реализую свой научный потенциал, желающих продвинуть меня будет гораздо меньше. Если будут вообще. Хотите поспорить? Не надо. Со мной спорить бессмысленно. Я уже сказал вам, я гений. Если бы жизнь моя сложилась по-другому, я был бы сейчас академиком, лауреатом, возможно, даже нобелевским. А я занимаюсь черти чем. Не знаю, что сказать, я налил себе кипятка из чайника, сел за стол напротив него. «Иногда я утешаю себя мыслью», — снова заговорил он, «что все эти люди обязаны мне жизнью, поскольку без меня, без моих знаний и умений, они бы не выжили. Это утешает, но ненадолго. Я никогда не хотел стать богом, хотел стать ученым». Он замолчал, спрятал лицо в ладонях. Я поднялся, собираясь уходить. Он остановил меня жестом, помолчал еще немного, сказал: «Подождите, я хочу рассказать вам очень интересную историю. Я все сомневался, стоит ли, но раз уж вы сами заявились в такой поздний час, значит, судьба сводит нас. Интересная эта штука, игры судьбы. Ольга Станиславовна послала вас сюда, даже не подозревая, что... Впрочем, давайте-ка лучше пройдем ко мне, я расскажу вам все по порядку».